Родной муравейник уже вовсю кипел деятельностью. Мест на стоянке практически не было. И вежливому таксисту пришлось проявить чудеса водительского мастерства, чтобы кое-как приткнуться у самого офисного крыльца. Выйдя из машины, Лина медленно поднялась по ступеням, потянула на себя стеклянную дверь. Странно, но радости от предстоящего увольнения не было. И торжества тоже. Даже злое лицо Леночки Ирастовны за стеклом кабинетика не вызвало никаких отрицательных эмоций. Но прибежит сейчас, потрещит над ухом собственной некомпетентной трусливостью. Подумаешь. «Смородина! Вы что, в конец обнаглели? Время 12 часов!» Не заставила себя ждать Леночка, возникнув над ее столом разъяренной фурией. «Я уже не знаю, какие меры наказания к вам применять, честное слово. Как на вас еще воздействовать, скажите?» «Не знаю, Елена Ирастовна. Может, розгами?» Подняла на нее спокойные глаза Лина, одновременно положив перед собой чистый лист бумаги и медленно вытянув из ящика стола авторучку. «Что? Какими розгами? Что вы себе такое позволяете? Немедленно займитесь отчетом, Смородина, и задержитесь сегодня, иначе не успеете ничего. Кто, по-вашему, должен за вас отчет делать? Вы, Елена Ирастовна, я очень сожалею, но именно вам и придется его делать», — сказала Лина. «Как это?» «Да так, увольняюсь я». «Вы? Да как вы? Как вы смеете вообще? Что вы там пишете, Смородина?» «Как что? Заявление на увольнение. Но я не собираюсь его визировать», — замотала головой Леночка. «Вас никто не уволит, Смородина». «Ну да». «Прикуют наручниками к столу и заставит отрабатывать вашу зарплату. И никак иначе. Да, Леночка? Ой, простите великодушно, Елена Ирастовна». «Так», — гневно засопела Леночка Ирастовна, «так, значит, ну хорошо». Резко развернувшись и взмахнув длинными искусственно присобаченными кудельками, она шустро выскочила из кабинета, дробно застучала каблуками в сторону начальственной приемной. «Наверное, жаловаться пошла», тихо прокомментировала ситуацию Катя Стогова, выглянув из-за своего монитора. «Ишь, как резво побежала! А ты что, и впрямь увольняешься, да?» «Да, Катя. Так ведь могут заставить 2 недели отработать». «Если надо, отработаю», — кивнула Лина. «Вообще-то у нас на фирме такое правило не в чести. Вроде всех с миром отпускают, сама знаешь. Свято место пусто не бывает». «Ну да. Только, по-моему, тебя-то как раз и не отпустят. Ты же самая компетентная. Без тебя тут никак. И самая терпеливая, самая спокойная, самая выдержанная». «Да ладно тебе, Кать. Не хвали, а то расплачусь. Мне и самой жалко отсюда уходить. Привыкла как-то». Вежливо тренькнул внутренний телефон. Лина автоматически схватила трубку. «Да?» «Лина, здравствуйте», — проворковал в ухо любопытный голосок секретарши Даши. «Вас Олег Петрович срочно вызывает. От него сейчас только что Ленка вышла. Ой, пардон, Елена Ирастовна, злая как собака». «Хорошо, Даш, иду». «А что у вас случилось-то?» — таинственным шепотом спросила Даша, когда Лина вошла в приемную. «Впервые слышу, чтобы Олег Петрович так на свою племянницу орал». «Да ничего особенного, Даш, просто я увольняюсь». «О, ну тогда все понятно. Укатали сивку крутые горки. Идите, Олег Петрович вас ждет. 2 чая мне заказал. Выходит, и вы чайного уважения удостоились, надо же». Когда Лина вошла в кабинет, Олег Петрович и впрямь проявил чудеса уважения. Вдруг подскочил из своего начальственного кресла, подвинул ей стул, сам уселся напротив, дружественно улыбаясь. «О, вижу, вижу, заявление на увольнение принесли», — скосил глазом на листок бумаги в ее руке. «А не поторопились ли вы с выводами, а, Лина? Забыл, как вас по батюшке». «Можно просто Лина, тем более вы меня никогда по отчеству не величали». «А как я вас величал?» «По фамилии Смородина я». «Да, помню, Смородина. Ну вот что, уважаемая Лина, Смородина, хочу вас попросить не делать скоропалительных выводов и с увольнением не торопиться. Нет, вы не думайте. Я все понимаю, конечно же. И обиду вашу прекрасно понимаю, и абсолютно с ней согласен. Да, Лена девочка еще неопытная, и я, конечно, перегнул палку, и с зарплатой вас ощутимо обидел. Я все понимаю и все исправлю. Обещаю навести справедливость в этом вопросе в самые короткие сроки. Олег Петрович, вы не поняли. Спасибо, конечно, за обещание, но я увольняюсь вовсе не по причине зарплатной несправедливости. А по какой же, если не секрет? Ну, просто увольняюсь, и все. Темните, Лина, темните. Просто так важные решения не принимаются. Давайте мы с вами так поступим. Вошедшая в кабинет с подносом Даша плавным замедленным движением поставила перед ними две чашки с чаем, сахарницу, вазочку с печеньем, стрельнула любопытными глазами по лицам. На секунду озлившись, Олег Петрович показал ей глазами на дверь, потом снова подобрел взором, произнес бархатисто. «Давайте мы с вами так поступим. Я вам на 2 недели отпуск подпишу. Отдохнете, соберетесь с мыслями, съездите куда-нибудь в конце концов. К отпуску вам и премиальные выпишут, и материальную помощь оформят, а когда вернетесь, зарплатный вопрос будет уже решен. Я все понял. Я вас не обижу и с Еленой Ирастовной вопрос улажу. Она больше не будет вас, то есть с вами. В общем, эмоциональный конфликт тоже будет решен. Как вам такой вариант? Но, Олег Петрович, вот и хорошо, и договорились. Вы пока пейте чай, я сейчас. Я к генеральному на минуту». Подскочив со стула, он вышел из кабинета, оставив Лину в состоянии удивленного изумления. Как просто! Оказывается, у них на фирме зарплатные вопросы решаются. И впрямь? Даже и настаивать на своем увольнении теперь уже неудобно. Что ж, пусть будет отпуск, а уволиться и потом можно, какая разница. Вернулся Олег Петрович быстро, вполне довольный. «Ну вот, я все согласовал. Пишите заявление на отпуск и на материальную помощь. И прямо с сегодняшнего дня отдыхайте. А на время вашего отсутствия мы Ксению Борисовну вызовем. И еще, если хотите, то Лена... Елена Ирастовна, то есть, она может перед вами извиниться». «Нет, не надо, это уже лишнее, Олег Петрович. Что я, изверг, что ли?» «Это у вас юмор такой, да?» — вскинул брови Олег Петрович. «Интересная вы женщина, как оказалось». «Спасибо за комплимент», — проговорила Лина, направляясь к выходу. «Заявление я в приемной оставлю. До свидания». «Всего вам доброго, Лина Смородина. Отдыхайте!» Безлимитное такси послушно распахнуло перед ней дверцу. Водитель с готовностью кивнул, принимая команду ехать по новому адресу. «Надо же! Как удобно на такси по городу передвигаться! Едешь себе! Кондиционер работает, а хочешь, ветерок в окошко дует. И времени впереди, навалом! Сейчас домой забежит, паспорт возьмет, вещички кое-какие похватает и обратно в дом Павла. Или уже в свой дом. Нет, как-то в голове не укладывается. «Жень, ты дома?» — крикнула Лина из прихожей в глубину квартиры, на ходу скидывая босоножки. «Дома, мам!» «Боже, что это с тобой? Ты плакала, да? Что случилось, Женечка?» От ее испуганных вопросов лицо у Женьки и без того красное и припухшее тут же скривилось в жалкую слезную гримаску. «Да ну, мам, не спрашивай лучше». «То есть, как это не спрашивай? Что случилось, Жень? С Денисом поссорились? Если бы он вообще пропал, мам». «Что значит пропал?» «Ну, я звоню, а он вообще не отвечает. С ним что-то случилось, мам. Он вчера должен был с родителями поговорить насчет нас. Хотел меня сегодня с ними познакомить, на обед пригласить, а сам пропал». «Ой, да просто телефон дома забыл. Чего ты?» «Нет, тут что-то другое. Я же ему на домашний номер тоже звонила». «И что?» — похолодела Лина. «Да ничего. Мать его трубку взяла, я попросила Дениса к телефону позвать, а она трубку бросила. Я через 5 минут снова номер набрала, и она снова не стала со мной разговаривать. Что это, мам?» «Не знаю, Женечка». «И я не знаю. Что мне теперь делать-то? Где его искать? Его и в академии не было». «А ты что, к нему в академию ездила?» «Ну да». «Зачем? Ой, ну как это зачем? Я же беспокоюсь за него. Вдруг и в самом деле с ним что-то случилось? Или мне надо было сидеть сложа ручки? Что делать-то, мам? Во-первых, давай-ка мы пойдем в ванную и умоемся. Во-вторых, успокоимся. В-третьих, чаю попьем. Ты ела сегодня хоть что-нибудь? Нет. А на занятия ходила? Да нет же, я ж тебе говорю, к Денису в академию ездила. Ну хорошо, хорошо. Иди, умывайся. Я тебе сейчас приготовлю что-нибудь на скорую руку. И перестань себя изводить. Найдется твой Денис. Никуда не денется, а если не найдется, так и Бог с ним. Мам, да ты что? Женечка, послушай меня, пожалуйста. Не надо больше звонить Денису. И по домашнему номеру тоже звонить не надо. Наверное, его родители не хотят, чтобы он женился, понимаешь? Дай ему самому в своей семейной коллизии разобраться. Когда страсти улягутся, он придет и сам тебе все объяснит. «А что, по телефону объясниться нельзя, что ли?» — всхлипнула Женя. «Хоть бы раз ответил, а еще говорил, любит, жить без меня не может, кто его за язык тянул с этим предложением». «Все будет хорошо, Женечка. Вот увидишь, успокойся». «Да ладно, мам, ты сама нервничаешь, я же вижу. Вон, телефон в сумке надрывается, а ты и не слышишь. Что? Ах, да, телефон». Выудив из сумки трубку, Лина автоматически нажала на кнопку голосового включения, рассеянно ответила: «Да, слушаю». «Малина, ты где? Почему не отвечаешь? С тобой все в порядке?» «Да, Павел, да, я дома. Тут у Женечки неприятности, жених пропал». «Мам!» — возмущенно округлила заплаканные глаза Женька. «Зачем всем-то рассказывать?» «Жених пропал, жених найдется, а не найдется, так новый появится». Решительно разрубил сложившуюся ситуацию Павел. «Ты, главное, про паспорт не забудь, Малина!» «Да, я помню. И что мы сегодня в гости едем, тоже помнишь?» «Да, Павел, да, слушай. А может, без меня? Ну, как я дочь в таком состоянии оставлю?» «Что, все так плохо? Дай-ка ей трубку». «Да не надо, она вон руками машет. Отказывается от моего участия». Женька действительно изображала жестами сплошное отрицание, качала головой, махала руками, пятилась назад и даже приседала слегка. Сложила домиком брови, сделала умоляющие глаза: «Не надо ничего такого, мам!» «Ладно, Павел, я приеду к 5, все, пока!» Нажав на кнопку отбоя, Лина вздохнула, потянулась руками к дочери, обняла за хрупкие плечи: «Может, я все-таки останусь с тобой, малыш?» «Нет, мам, не надо. Мне сейчас лучше одной побыть, а плакать я больше не буду, честное слово. Просто ждать буду. Все равно он должен позвонить, правда? Я так люблю его, мам. Я даже и сама не понимала раньше, как я его люблю». «Все будет хорошо, Женечка», — пообещала Лина. «Вот увидишь, все будет хорошо». «А у тебя-то как, мам? Я смотрю, отношения вовсю развиваются, уже и в гости тебя сегодня везут». «Ну да. А куда вы едете?» «Не знаю, на дачу к кому-то». «А что ты наденешь?» Запоздало всхлипнув, Женька отстранилась по-деловому, сощурила глаза, оглядела свою мать с головы до ног, почесав затылок, выставила вперед указательный палец. «Тебе надо надеть мои новые голубые джинсы. Они мне чуть велики, тебе в самый раз будут». «Ой, Жень, ты что?» — отмахнулась Лина. «Они ж молодежные, все из себя навороченные, куда я в них?» «Нормально, мам, для дачи самое то. И мои белые кроссовки надень. Правда, они не новые, но вполне ничего еще смотрится. А сверху наденешь белую льняную жилетку. Ту фирменную, которую мы с тобой в секонд-хенде весной покупали, помнишь? На ней же не написано, что она из секонд-хенда, правда? Сейчас я тебе все это притащу». Вздохнув, Лина покорно стянула с себя заветный льняной костюмчик, влезла в принесенные Женькой вещи. С опаской подошла к зеркалу. Что ж, вполне даже ничего. Правда, джинсы очень уж лихо все прелести обтянули. Но смириться можно, не огорчать же дочь отказом. Вон, как у нее глаза живо заблестели. «Какая ты у меня классная, мам! Я так за тебя рада! Честное слово, ну иди, давай!» «Погоди, я ж тебя покормить хотела». «Ой, да что я сама не справлюсь! Я ж не маленькая уже, все со мной нормально! Не переживай, иди». «Да, сейчас только вещи кое-какие соберу. Ах, да, и паспорт еще не забыть». Про вечерний визит к Станиславе Васильевне она вспомнила, уже подъезжая к дому Павла. Черт, как нехорошо вышло, надо было с утра еще позвонить. Выхватив телефон, Лина торопливо кликнула Динин номер. Трубка тут же отозвалась слегка возмущенным удивлением. «Что у вас случилось, Лина? Почему вы звоните?» «Здравствуйте, Дина», — преодолевая робость, заговорила Лина. «Дело в том, что я больше не смогу посещать вечерами Станиславу Васильевну. Извините, так вышло». «То есть?» — очевидно, не поверила своим ушам Дина, потому что голос у нее был соответствующий. «Как это? Вы что, с ума сошли?» «Нет, я пребываю в здравом рассудке, Дина. Вам придется найти своей матушке другую собеседницу. Еще раз извините». «Но так же не делается, что это вы. Ей-богу!» — закричала в трубку Дина. «Если вас не устраивает оплата, так и скажите, я добавлю. Шантажируете меня, что ли? Пользуетесь тем обстоятельством, что мама к вам привыкла?» «Нет, я вас не шантажирую», — вздохнув, сказала Лина. «Я действительно разрываю все наши договоренности. Всего вам доброго, Дина. Прощайте». «Нет, погодите! Как это прощайте? Что это вы себе позволяете? Нет, я вовсе не собираюсь с вами прощаться. Где я теперь, по-вашему, другого человека найду?» «Не знаю». «Вы обиделись на наш давешний разговор, да?» — догадалась Дина. «Ничуть. Просто так сложились обстоятельства». «Обстоятельства? Нет. Ну какие у вас могут быть обстоятельства?» В точности копируя свою мать, воскликнула Дина. «Смешно это слышать от вас. Вы хоть понимаете, сколько я вам платила? Практически за пустяшное дело. Что вы о себе возомнили вообще?» «Да ничего я о себе не возомнила, Дина. Я понимаю, что надо было вас предупредить, но я и впрямь не знала, что мои обстоятельства изменятся», настойчиво поднажала Лина голосом на слово «обстоятельства», столь пренебрежительно произнесенное Диной. «Да вы же нигде больше такого приработка не найдете, уж я-то знаю, что говорю. Подумайте, Лина, стоит ли того ваши обстоятельства?» Со своим обычным тоном превосходства выпалила Дина и с растерянностью добавила: «И как мне теперь с мамой быть?» «Не знаю. Наверное, самой к ней иногда заезжать, исполнять свой дочерний долг». «Мне? Самой? Ну, знаете ли, вы же в курсе наших с ней взаимоотношений. Вы же прекрасно понимаете, что я этого просто не смогу. В конце концов, я имею возможность себя оградить. Вы что думаете, я больше никого не смогу найти на ваше место за такие-то деньги?» «Да, конечно. Точно так же, как Станиславе Васильевне поддакнула Лина. Найдете. На исполнение своего дочернего долга вы наверняка никаких денег не пожалеете». «А что это вы? Будто иронизируете», — взбеленилась Лина. «Кто вы вообще такая, чтобы мне советы давать?» «Я не советую. Вы спросили, я ответила. Прощайте, Дина». Трубка снова захлебнулась возмущенной скороговоркой, но Лина уже не расслышала. Нажала торопливо на кнопку отбоя. Что-то там было про наглость и безответственность, очень пылкая и раздраженная. Ну да и бог с ним, в конце концов. Бедную Дину можно было понять, хоть и с большой натяжкой. Павел уже шел Лине навстречу по гравию дорожки, улыбался, разглядывал ее с видимым удовольствием. «А тебе этот прикид идет, малина!» — радостно воскликнул он. «Такая ты в нем озорная, ну-ка покрутись! Ух ты! А сзади-то как аппетитно!» «Да ну тебя! Мы ж на дачу едем, вот я и оделась для дачи. Вернее, это Женька меня нарядила». «Как она?» — тут же озабоченно спросил Павел. «Успокоилась?» «Не знаю», — покачала головой Лина. «Вроде обещала больше не плакать. Все равно у меня на душе неспокойно. Очень уж она впечатлительная. Тем более это у нее первая настоящая любовь. Ничего, все обойдется», — с уверенностью произнес Павел. «Ну что, поехали?» «Поехали». Они подошли к машине, и Коля приветливо помахал Лине через лобовое стекло. Потом, будто одумавшись, выскочил наружу, распахнул перед нею дверцу, подсаживая, подхватил под локоток. «Ишь ты, какой дамский угодник!» — удивленно поднял бровь Павел. «А я и не замечал за тобой, Колян. Я жутко ревнивый, между прочим, ты это учти». «Учту, Павел Сергеевич. Я это, чего подумал-то? Хорошо, что у вас тогда машину угнали. Если б не угнали, то вы бы сроду себе такую женщину не нашли. «Ничего себе фамильярность!» Хмыкнув, Лина удивленно вскинула брови, посмотрела на Колю, потом на Павла, однако, похоже, никто ее хмыканье не заметил. Мужчины продолжали увлеченно меж собою беседовать, будто ее и рядом не было. «Да, тут ты прав, Колян. Ситуация у меня тогда хреновая до смешного образовалась. Ты ж тот день, помнишь, отпросился с обеда, я сам за руль сел, еще и к однокашнику решил по пути заскочить. Вроде днем с ним созванивались, обещал дома быть. Звоню в дверь, звоню, а никто не открывает. Выхожу, нет машины. Так вы ж у нее дверь наверняка не закрыли. Еще и портфель на заднем сиденье оставили как приманку. Привыкли, что я все время за рулем, вот и расслабились. Ну да, выходит, расслабился. Еще и устал в тот день, как собака. Выхожу от приятеля гол, как сокол. Ни машины, ни денег, ни телефона. Прошу у прохожих позвонить, все от меня шарахаются. Пришлось голосовать. Чего только судьба с нами, с мужиками, не творит, чтобы столкнуть с нужной женщиной. Ага, я и говорю, судьбоносно у вас тогда машину угнали. Нет, зря Лена насторожилась относительно фамильярности-то. Нет тут никакой фамильярности. Вполне даже нормальный разговор двух нормальных мужиков. И ничего, что один из них начальник, подумаешь. Хороший, значит, начальник, если умеет говорить по-человечески. И ей тоже так хорошо вдруг стало, будто перетекает этот прекрасный разговор через нее, как чистый ручей по лесной поляне, журчит нежной приятностью. Разомлев, она прикрыла глаза, возложила голову Павлу на плечо. «Хорошо. Да чего ж приятно сознавать, черт возьми, что ты не просто сама по себе, малина-смородина, а еще и судьба чья-то. Хорошо». Выехав из города, они свернули с шоссе на проселочную дорогу. За окнами пошел зеленой полосой июньский лес, яркий, свежий, не траченный еще пыльной жарой. Господи, когда она была последний раз в лесу? Сейчас уже и не вспомнить. С пригорка неожиданно открылась деревня, безлюдная, неуютная. У одного из домов приткнулся старый жигуленок, у другого стадо гусей расположилось на зеленой полянке. Интересно, а жители-то где? И в огородах никого не видать, странно. Вроде дачный сезон начался. Ну вот и приехали, Сосновский уже заждался, наверное. У него что, в этой деревне дача? Удивленно подняла на Павла глаза Лина. Ну, не совсем. У него дача сама по себе на взгорке. Сейчас сама все увидишь. Унылый деревенский пейзаж оборвался как-то вдруг, открыв перед глазами уже другую картину. Большой каменный дом-дворец, окруженный мощным бетонным забором, будто вздыбился Гулливером среди лилипутов, смотрел со взгорка на деревенскую унылость немного надменно. Подъехав к воротам, Коля нетерпеливо посигналил, и они тут же распахнулись, будто приглашая в объятия. От крыльца дома к ним уже семенил смешной лысый человечек на толстых кривых ногах, колыхал пузом под белой рубахой. Павел первым выскочил из машины, потянулся, раскинув руки в стороны. «А хорошо тут у тебя, Ленька! Воздух чистой водой пахнет!» «Но пока еще не очень, конечно. Вот погоди. Территорию до конца обустрою, тогда хорошо будет. Все руки не доходят, столько времени на эту плотину угробил. Зато месяц назад песок, наконец, привез, настоящий пляж оборудовал. Ну, давай, знакомь, что ли?» Стрельнул он любопытными глазками, увидев, как Лина выбирается из машины. «Здравствуйте, я Лина», — протянула ему руку Лина, улыбнувшись. «Очень приятно, Леонид». Сгробастал он ее ладонь в обе руки, потряс осторожно, как величайшую драгоценность, и даже будто присел слегка в странном реверансе. Помолчав немного, добавил зачем-то: «Мы с Павлом друзья детства. Теперь вот работаем вместе, служу, как говорится, верой и правдой, и правой рукой. Очень рад, очень рад». «Да ладно тебе, Ленька, расшаркиваться», — вытянул Павел ладонь Лины из вежливого плена. «Давай, веди нас к гостям, что ли, у тебя нынче кто?» «Да все свои, Павлуш, все свои. Идемте, а не там, за домом, на террасе. Сейчас сам увидишь, какие я там чудеса организовал». Чудеса за домом открылись и впрямь великолепные. Во все стороны от широкой, увитой плющом террасы раскинулся великолепный газон с нежнейшей зеленой травкой, перемежаемый взрывами ярких цветочных островков. Выложенная белыми плитами дорожка, начинаясь прямо от террасы, мягко тянулась к песчаному берегу небольшого то ли озерца, то ли прудика, в водяной глади которого игриво бултыхались последние всполохи солнечных бликов. Красота! Так и хочется, скинув обувь, пройти по белой дорожке, ступить сначала на песок, потом подойти к воде и попробовать ее голыми ступнями на ощупь, теплая, наверное. «Дин! Дина, где ты там? Иди скорее сюда, у нас гости!» Повелительно и в то же время несколько суетливо воззвал в сторону террасы Леонид. От произнесенного Леонидом женского имени Лина вздрогнула. «Дина? Неужели? Да нет, этого не может быть!» На выходе из террасы действительно появилась Дина, хотя узнать ее было трудно. Сроду не наблюдала Лина на Динином лице такого приветливого выражения, такой радушной улыбки. Даже крайнее удивление не смогло стереть с ее лица эту улыбку, пока Дина шла к ним по зеленому газону. Потом удивление сменилось крайним недоумением, а потом практически в ужас переросло, будто она приближалась к направленному на нее дулу пистолета. «Лина?» Голос Дины предательски дрогнул. «Лина? Это правда вы? Но как же? Да, действительно, надо же!» «А вы что, знакомы?» — удивился в свою очередь и Павел, поочередно переводя взгляд с ее лица на Линина. «Да, Павел, мы знакомы», — придя в себя и тихо качнув головой, подтвердила Лина его предположение. «Дина и есть та самая вечерняя работодательница, которая...» «Постой, постой! Опа! Ну надо же!» Рассмеявшись, весело хлопнул он себя рукой по лбу. «Нет, как это я раньше не догадался, идиот! Ты ведь мне даже имя своей вечерней собеседницы как-то проговаривала. Станислава Васильевна, я еще подумал, какое имя знакомое, вроде на слуху!» И, обращаясь к Дине, ухмыльнулся насмешливо. «Ну ты даешь, Динка, как это ты мою жену к своей мамаше в компаньонке умудрилась нанять?» «Жену?» Казалось, Дину сейчас хватит удар. «Но, Паш, ну я ж не знала. Извини, конечно, и впрямь как все неловко получилось». «Да у тебя всю жизнь так!» Вдруг досадливо прошипел Леонид, бросив на супругу очень нехороший и злой взгляд. «Одни проблемы мне создаешь со своей мамашей». «Но откуда я могла знать, Лень? Мне ее порекомендовали, она сама согласилась. Ведь правда, Лина?» Подняла на Лину полные виноватого отчаяния глаза Дина. «Правда. Конечно же, правда. Пришлось срочно прийти ей на помощь с объяснениями. Просто Павел сейчас пошутил не совсем удачно. Никакая я ему не жена. Мы познакомились всего 3 дня назад». «Ну ты даешь, какие шутки! Во-первых, не 3 дня, а уже 4». Обняв за плечо, притянул ее к себе Павел и потряс слегка возмущенно. «А во-вторых, чего это не жена-то? Самая настоящая жена перед людьми и Богом, а всякие там формальности, дело 10-е, я их в 2 счета организую. Да, именно так, между прочим. Я никогда слов на ветер не бросаю вон. Ленька может подтвердить, а, Ленька?» «Да, да, конечно», — бодренько улыбнувшись, старательно закивал тот лысый головой. «Жук сказал, жук сделал. Да, Лина, именно так всегда и было. И в бизнесе он этому правилу не изменяет. Решение принимает спонтанные и практически безошибочные. На то мы стоим». «Да, Ленчик, кстати, о решениях. Пойдем пошепчемся о своем, о злободневном, о девочке. Пусть сами по себе дружить начинают», — слегка подтолкнул Лину в сторону Дины Павел. «Я вижу, там на террасе полно всяких девочек собралось. Пусть Дина мою жену всем представит». «Да-да, пойдем, Паш, в мой кабинет». Суетливо засеменил толстыми ножками Леонид, направляясь в сторону высокого крыльца и увлекая за собой Павла. «Я, знаешь ли, на 2-м этаже себе кабинет оборудовал». Лина и Дина остались стоять вдвоем, как неприкаянные, смотрели мужчинам вслед. Помолчав, Дина произнесла тихо: «Да уж». «Всего от жука могла ожидать, но такого...» «Как видите, жизнь непредсказуема, Лина. Вчера я была вашей, как вы только что выразились, работодательницей, а сегодня... Сегодня ваша карта сверху легла, причем козырная. «Какая карта, Дина? О чем вы, не понимаю? Ой, только не надо вот этого, ладно? Все вы прекрасно понимаете. Не заметили разве, как мой Сосновский? Как он пятки жуку лижет. Всю жизнь около него подвязается бездарь несчастная. Тоже мне друг детства. Вся его состоятельность только на этой дружбе и держится. Сам ничего не умеет. Теперь и я еще должна с вами дружить. Но это совсем не обязательно, Дина. Я думаю, мы и без дружбы обойдемся. Да, вам легче, конечно, вы-то как раз обойдетесь. А я? Я теперь поневоле всяческие усилия должна прилагать, чтобы снискать ваше дружественное расположение, иначе этот идиот меня сосвету сживет. Так что уж будьте любезны, проявите участие. Произнесла ошарашенная всей этой историей Лина. Всегда считала, что дружба — дело обоюдное и по меньшей мере добровольное, и любезность с участием тут ни при чем. «О, Господи!» — с мукой на лице воскликнула Дина. «Да вовсе я не собираюсь вам в подруги навязываться. Я же объясняю. Я видимые усилия должна прилагать. Так надо. Понимаете?» «Кому надо?» «Мужу моему надо. Он полностью от жука зависим, он боится потерять его дружеское расположение. Я же вам объяснила уже, нет, но в самом деле вам это так трудно, что ли?» «Да нет, не трудно, просто все это странно как-то. И что я должна буду делать? На шопинге с вами ходить в салоны? Да, именно так, и по телефону тоже трещать иногда, и обниматься, целоваться при встречах. А если я не хочу?» Дернувшись, Дина резко вскинула подбородок, глянула, будто выстрелила. Лине даже в сторону отскочить захотелось от этого взгляда или хотя бы руками прикрыться. Слишком уж там всего много было и раздражения, и страха, и откровенного бессилия, и даже ненависти с легкой сумасшедшенкой. Видимо, сама своего взгляда испугавшись, Дина тут же прикусила губу, сглотнула нервно, спросила с коротким смешком: «А если я вас очень попрошу? Если вас так на дружбу ломает, то хоть просто проникнуться моими обстоятельствами можете? Чисто по-человечески. Я же вашими обстоятельствами сегодня вроде как прониклась». «Ой ли», — усмехнулась Лина, — «так уж и прониклись. Странная вы все-таки женщина, Дина. По-моему, никогда не стоит дружбу выпрашивать». «Нет, я не странная. Я абсолютно обыкновенная и вообще. Что вы в этом во всем понимаете? Выпрашивать, главное. А хоть бы и выпрашивать. И что с того? Просто я очень люблю свою благополучную жизнь и ради нее на все готова. Я умею ценить те удовольствия, которые мне эта жизнь дает. Между прочим, это особое женское искусство. По-настоящему любить и ценить удовольствие. Это талант, если хотите. А таланту все простить можно. Даже некоторое невольное унижение». «Да, где-то я эту фразу уже слышала, про талантливую любовь к удовольствиям от вашей мамы, кажется». «А вот у вас, похоже, такого таланта совсем нет». Полностью став сама собой, брезгливо сморщилась Дина. «Бог обидел, да? Вы, похоже, из той породы женщин, которые лезут в ванну с горячей водой с единственной целью — грязь себя смыть. Им и в голову не приходит, что эта процедура относится к категории удовольствий. Нет, вы не из нашего круга, Лина, это сразу видно. И не обижайтесь, конечно, но зря вы в этот калашный ряд полезли. Все-таки Паша совершенно слеп-слеп и, как всегда, непредсказуем. Он у нас вообще мастер на всякие выходки. Простите, на странные поступки». «Дина! Диночка!» — ворвался в ее страстный монолог веселый женский голос со стороны террасы. «Чего ж ты нас бросила, Диночка? Мы ждем, ждем. «Да, иду», — раздраженно махнула Дина рукой, не отрывая взгляда от лица Лины. Потом замолчала, прикрыла глаза, с трудом сглотнула. А когда их открыла, о чудо! Они вдруг засияли благожелательностью, такой искусной в своей старательности, что и впрямь ее можно было принять за искреннюю. «Вы простите меня, Лина», — протянув руку, дотронулась Дина до Лининого предплечья. «Простите, не совладала с собой, наговорила лишнего. Я думаю, вы не станете обижаться. Тем более вы-то как раз и должны меня понять. Вы же все про меня знаете, и про маму, и про тяжелое детство». «Да я и не думала на вас обижаться, что вы. Я же любовью к талантливым удовольствиям не измучена, слава богу. — развела руками Лина. «Я женщина в этом плане свободная, поэтому меня трудно обидеть. Что ж, спасибо за щедрость», — кивнула Дина. «Идемте, я вас представлять буду».